Глава 56. Дух огня Фар. Его три навык называется поток лавы. Чжан Ян продолжил объяснение навыков босса. Как только он будет использован, 8 рек лавы, которые будут двигаться по определенной схеме, вокруг босса. Лава будет продолжать двигаться в течение 30 секунд, поэтому избегайте лавы любой ценой. Кто ступит в нее, получит 500 урона. Хм, звучит довольно просто. С нами все должно быть в порядке, пока мы избегаем лавы. Четвертый навык. Святое дерьмо, еще и четвертый навык. Маленький Ян, пожалуйста, закончи свое объяснение. Не покидай нас. Чжан Ян посмеялся над толстым ханем. Четвертый навык довольно простой. За смерть каждого игрока группы босс получает 50% но и увеличение урона, вот почему вы должны выжить любой ценой. Короче, оставайтесь в живых и не умирайте. Поехали. Рывок. Хо. Откуда берутся эти вредители? Как вы посмели зайти на мою территорию? ХМФ. Дух воды и дух земли совершенно бесполезны. Как они могли позволить этим нарушителям пройти мимо них? Будучи полностью защищенным от эффекта оглушения рывка, Фар поднял свои огненные кулаки и обрушил их на Чжан Яна. Ха-ха-ха. Я сожгу твою душу в глубинах бездны, наслаждаясь вечными скитаниями, не в состоянии вернуться обратно. Маленький Ян, мне кажется, или этот босс-любитель поговорить? Спросил толстый хань во время обстрела. Да, у меня такое же чувство. Чжан Ю, этот босс может быть того же уровня, что и ты. Скучно, словно в аду. Дризлер помчалась на босса, использовав рывок и начала рубить и кромсать. Заметив быстро вылетающие тексты с огромным количеством урона, ее лицо покраснело от волнения. ХМФ, думаешь, если я буду держать рот на замке, мы сможем победить этого босса? Чжан Ян выдал короткую фразу и горько улыбнулся. Некоторые сложности боссов состоят в их навыках и атаке. У других же есть другой способ раздражать игроков. И это бессмысленная болтовня. Толстый хань засмеялся. Да, бессмысленная болтовня, они и это умеют. Ага, просто подожди. Это наше первое знакомство с боссом, использующим бессмысленную болтовню. Пока они весело болтали, Чжан Ян уже накопил 5 стеков игнорирования и защиты и сделал уязвимого босса еще уязвимей. Ты, вонючий кусок ходячей плоти. Я опалю вас всех своим пламенем, превратив в жареное мясо, а после съем вас на ужин. Дух огня Фар начал кастовать пламенный выстрел. Спустя 3 секунды, огромный огненный шар стремительно полетел в сторону Чжан Яна. Он не мог не заблокировать его, не избежать попадания и принял удар, в то время как над его головой вылетел огромный 800 текст урона. Ха-ха, глупые смертные, каково это быть сожженными до состояния хрустящей корочки. Затем дух огня Фар перешел на огненные атаки. Возможно, я сохраню ваши скелеты и снаряжение на стене. Прекрасное выйдет украшение дворца. Через несколько ударов кулаками, дух огня Фар стал произносить заклинание «Пламенный выстрел». Будучи монстром магического типа, его атаки в основном также базировались на магическом виде. Бум! Вылетел огненный шар, снова попадая по Чжан Яну. Невозможно! Ты, простой смертный, выстоял против моей всемогущей атаки. Нет! Почему ты все еще жив? Нет! Ты должен умереть! Ты должен умереть прямо сейчас! Громко зарычал дух огня Фар. Дзинь! Дух огня Фар в ярости. Дзинь! Дух огня Фар активировал навык отбрасыванием. Стена огня появилась вокруг духа огня Фара, после чего они понеслись во все стороны, отбрасывая Дризлер и Чжан Яна и накладывая на них отрицательный эффект. Глупые существа, больше я не буду сдерживаться. Тогда дух огня Фар использовал другой пламенный выстрел, направленный на Чжан Яна. Толстый хань более не мог сдерживаться. Какого черта этот босс может говорить так много? Чжан Ян засмеялся. Ха-ха, бессмысленная болтовня, это считается испытанием. Как только ты столкнешься с достаточным количеством таких боссов, ты довольно быстро привыкнешь к этому. Все равно, ты ведь не обезумеешь от компьютера, верно? Маленький снег также довольно долго держалась, но в конце концов тоже сдалась. Ребят, вы можете его уже убить. Я умираю. После использования пламенного выстрела, дух огня Фар обратил внимание на группу. Вы только и можете нападать сзади, я сожгу вас всех. Свист. 8 потоков лавы начали вытекать из тела босса на поле боя. Толстому ханю и остальным кое-как удалось избежать их, но игрокам ближнего боя не хватило времени, чтобы среагировать. Повезло, что поток лавы не был направлен на какого-нибудь конкретного игрока. Когда лава стала извергаться из тела босса, она прошла мимо Чжан Яна и Дризлер, пугая их до чертиков.

7%. Ос босса продолжали быстро снижаться. 5%, 3%, бум. Пламенный выстрел попал по Чжан Яну и снизил его ос до 512 единиц. В тот же момент, босс открыл свой рот и сказал: «Вы разозлили меня, смертные». Дзинь. Дух огня Фар активировал отбрасывание. 600. Чжан Ян тут же умер в результате атаки. Дзинь. Игрок Чжан Ю умер. Не останавливайтесь. Убейте его. Убейте его. Закричал Чжан Ян. Дзинь. Дух огня Фар получил положительный эффект. Жертва. Урон от любого вида атаки увеличен на 50%. Ха-ха. Вкусная душа. Я чувствую, мои силы растут. Тело духа огня Фар становилось все больше. Теперь, когда Чжан Ян умер, босс изменил свою цель на игрока на втором месте по количеству агро. Дризлер. К счастью, сейчас босс не мог использовать пламенный выстрел. Даже если Дризлер попадет под действие навыка отбрасывания, она получит лишь 450 урона и после будет легко убита боссом с помощью нескольких обычных атак. Ему не нужно будет использовать пламенный выстрел с 3-секундной задержкой. 2%, 1%, 2250. Находясь под отрицательным эффектом горения, Дризлер была крайне уязвима для его атак. Даже если бы маленький снег смогла полностью исцелить ее, с ее-то 1200 ос, она смогла выдержать лишь один обычную атаку босса. Вскоре, Дризлер также была убита. Дзинь. Дух огня Фар получил положительный эффект. Жертва. Урон от любого вида атаки увеличен на 100%. Такое прекрасное чувство. Мои силы снова возросли. Дух огня Фар зловеще засмеялся, а после обернулся к толстому Ханю и направил на него пламенный выстрел. 1200. 950. 740. У босса осталось чуть больше 1000 ос. 400. 143. 2000. Пламенный выстрел достиг своей цели. Толстый Хань в свою очередь тоже потерпел крах. Дзинь. Дух огня Фар получил положительный эффект. Жертва. Урон от любого вида атаки увеличен на 150%. На этот раз босс не воспользовался пламенным выстрелом. Он бросился к сотне выстрелов и осыпал его обычными атаками. 176. 413. 100 выстрелов и маленький снег одновременно атаковали босса. Нет, нет, нет. Этого не должно было произойти. Я бессмертный бог. Никто не может меня убить. Нет. С явно выраженным нежеланием, дух огня Фар пал. Дзинь. Вы и члены вашей группы убили дух огня Фара. Получено 69050 очков опыта, 50 очков групповой бонус. Глава 57. Дух воздуха Айнс. Победить монстра магического класса было бы довольно сложно, если бы игроки не обладали пассивными или активными умениями, уменьшающими количество получаемого урона. Чжан Ян чувствовал благодарность за то, что сможет выучить определенный навык, достигнув 30-го уровня. Защитная стена – активное умение, которое уменьшало 75% урона от всех входящих атак на 10 секунд. До этого он мог сражаться только с надеждой, что Леди Удача была на его стороне. Чжан Ян перестал обдумывать это и прокричал: «Маленький снег, оживи меня!» На маленький снег, внезапно, снизошло озарение. «Аво, я бы никогда не подумала, что очков опыта может быть так много, если с той осталось так мало людей. Хе-хе, может быть, в следующий раз, когда ос босса будет почти внизу, я дам вам еще раз умереть. Эй, эй, эй, разве это не слишком рискованно?» «Ты так думаешь?» Маленький снег игриво подмигнула Чжан Яну, когда повторила заклинание воскрешения. «Самая смертельная домохозяйка». Чжан Ян разочарованно покачал головой. «Что ты сказал?» — спросила Дризлер, как только ожила. Чжан Ян подошел к Дризлер и погладил ее робкую маленькую головушку. «Это тебя не касается. Ты все еще очень далека от того, чтобы стать домохозяйкой». С другой стороны, маленький снег сексуально улыбнулась. «Эй, эй, это старшая двоюродная сестра, не домохозяйка. Вздох, она даже не близка к тому, чтобы быть красивой леди. Как она может иметь наглость вести себя, как супермодель?» Чжан Ян больше не хотел тратить на это время и быстро скомандовал: «Проверьте дроп». «Ах, да, мое». Дризлер быстро побежала вперед и схватилась за этот шанс обыскать труп. Толстый Хань потерял все свои шансы обыскать труп с тех пор, как Дризлер и ее кузина присоединились к этой группе. Эта соплячка, как всегда, сначала собрала все золотые монеты и только потом показала снаряжение. Огненный длинный лук, зеленый, оружие дальнего боя, атака оружием, 99-117 интервал атаки, 2-7 секунды ДПС, 40 эффект экипировки, выкованный из лучшего пламени, каждая атака будет иметь 5% шанс нанести дополнительные 50-70 ед, урона от огня, требования к уровню, 20, хорошие руки, Дризлер, действительно очень хорошие. Чжан Ян рассмеялся. Это отличный лук. Дризлер все еще была маленькой девочкой, незрелой и игривой. Она была счастлива и взволнована после того, как ее похвалили. 100 выстрелов, 79 очков. Толстый Хань, 77 очков. Толстый, я не буду сдерживаться. 100 выстрелов заменил свое старое оружие, как только получил новое. 100 выстрелов считал, что быть ниже всех по нанесению повреждений было позорно, и это запятнало его гордость. Он не хотел, чтобы люди думали, что он тащит команду вниз. Толстый Хань улыбнулся и махнул рукой. «Не парься, мы же друзья». Пораженный Чжан Ян заставил себя проговорить. «Пока что наш состав группы не имеет смысла. Если нам попадется снаряжение на рыцаря, вора или мага, у нас не будет выбора, кроме как выставить его на аукцион. Мы должны быстро создать другую команду, уделив приоритетное внимание их классам, чтобы не растрачивать впустую снаряжение. С группой из 10 человек в качестве базы мы можем взять на себя профессиональную лигу. Мы сможем пройти подземелье на 10 человек или, может быть, даже на 20 человек. Пылающий доспех, зеленый, кожаные доспехи, защита. Плюс 4 стойкость, плюс 22 сила, плюс 4 ловкость, плюс 14 требования к уровню. 20, снова снаряжение для охотника. Толстый, лучше тебе взять это. Мне уже достался лук. 100 выстрелов улыбнулся. Толстый Хань с радостью принял снаряжение. Урон персонажа сильно зависел от его оружия. После того, как он получил новое оружие, мощность урона сотни выстрелов увеличилась в определенной степени. Толстый Хань, с другой стороны, нуждался в новой броне, поскольку его ОС были самыми низкими в группе. Дризлер начал ругать мертвое тело босса. ТЧ, жадный босс, говорил так много, но дропнул так мало снаряжения. Тьфу, я плюю на твой труп. Ха, Дризлер, босс сможет запомнить это и отомстить тебе в следующий раз, когда мы будем с ним сражаться. Чжан Ян попытался напугать ее, и это сработало. Что, если завтра они снова будут сражаться с этим боссом, и он во второй раз назовет ее плоской? Что ей делать тогда? Когда все успокоились, дверь за телом мертвого босса автоматически открылась, показывая путь, который приведет их к последнему боссу, духу воздуха Айнс. Естественно, они расчистили всех мобов по пути и дошли до конца. Разъяренный элементаль воздуха, элита уровень, 23 ОС, 50-000. Почти все элементальные монстры имели одинаковую внешность. Единственное различие заключалось в их цвете. Вода – синий, земля – коричневый, огонь был красным, а воздух белым. Монстров по пути было мало, всего 3-4. Тем не менее их число уравновешивалось их ОС. ОС каждого монстра был так же высок, как у босса. Слушай, такого монстра часто называют убийцей танков. Они очень сильны. Чжан Ян обнажил свой меч. Окей, а вот и я. Чжан Ян использовал рывок и начал бой. Уклонение, уклонение, блок, уклонение. Чжан Ян двигался, как рыба в воде. Он легко уклонялся от всех ударов монстра. Ни одна атака не попала в него. Увидев, что Чжан Ян не получает никакого ущерба, Дризлер надула губы и пожаловалась. «Эй, почему ты сказал, что они убийцы танков? Они же очень легко убиваются». В этот момент Чжан Ян решил поиздеваться над Дризлер и злорадно улыбнулся. «Почему бы тебе не попробовать и не использовать провокацию?» Дризлер хотела доказать ему, что он ошибается, так сильно, что она, не задумываясь, использовала провокацию. 783, 832, Дзинь, игрок Дризлер умер. Ах ты подлый маленький нубатанг, я клянусь, мы никогда не сможем ужиться, никогда. Взорвалась Дризлер в чате группы. Ха-ха, я бы сказал, что ты муравей, который думает, что он сможет перенести слона, но ты узнаешь это только после того, как попробуешь. Чжан Ян оправдал свои действия, в то же время рубя монстра. Ублюдок, ты заплатишь за это. Дризлер пыхтела от гнева и всхлипывала от слез. Кузина, когда у монстра останется 5% ОС, пусть нубатанг умрет. Ха-ха, ладно. Маленький снег согласилась. Очень скоро ОС монстра упал до 5%,

234. Удар щитом. Красиво сделано. Навык босса имел превентивное движение, указывающее на атаку. Тем не менее, это обеспечивало игроку лишь десятую долю секунды, чтобы активировать блок и аннулировать атаку. Эта способность, позволяющая понять то короткое время, когда нужно среагировать, доступна не для всех. Четверо из группы были преисполнены восхищением. «Ребята, будьте бдительны, а не просто стойте и пяльтесь». Чжан Ян поспешно напомнил это команде, когда увидел, что они смотрят на него. «Вонючие букашки, давайте немного повеселимся». Дух воздуха Айнс выставил вперед свой зад и выпустил несколько облаков размером с кулак. Эти сгустки газов медленно взмыли в воздух и внезапно полетели над Резлер с шокирующей скоростью. «Дзинь». Дух воздуха Айнс использовал призыв облаков. «Фу». Все, кроме Чжан Яна, поморщились с отвращением. Этот босс, на самом деле, был простым гнильем. Глава 58. Проиграли и снова проиграли. Толстый. 100 выстрелов. Быстро, уничтожьте облака. В свете опасной ситуации Чжан Ян командовал командой должным образом, неся ответственность, как лидер группы. Дризлер испугалась настолько, что этого было не передать словами. Если бы это действительно попало в нее, даже крошечный кусочек пука этого гнилого босса заставил бы ее ничего не есть в течение нескольких дней. После четких слов Чжан Яна, 100 выстрелов и толстые хань обернулись, быстро изменив цели и начав атаковать облака. Однако, скорость движения облака была слишком быстрой для того, чтобы они смогли нормально среагировать. Несмотря на то, что им удалось снять половину осу облаков, они не были достаточно быстры, чтобы остановить его от прикосновения к Дризлер. Как только облако коснулось ее, она закричала о помощи. «Нет, нет, Дзинь». Игрок Дризлер попала под эффект призыв облаков. Тухлая вонь, ошеломлен на 10 секунд. Неподвижная Дризлер качалась туда-сюда, пока воздушная бомба медленно плыла к ней. 1200, 1200, 1200, 1200, 960. Помимо Чжан Яна, остальная часть команды ПАОС находилась в красной зоне. Пока она была все еще ошеломлена, около Дризлер появилась еще одна бомба. 1200, 1200, 1200, 1200, 960, Дзинь, игрок Дризлер умер, Дзинь, игрок Маленький Снег умер, Дзинь, игрок, полное уничтожение. 5 душ появились в точке возрождения. Бе, бе, бе, вонючий босс, гнилой босс, дерьмо, дерьмо, дерьмо. Кроме выражения отвращения, на лице Дризлер не было никаких других эмоций. Она высунула язык и повсюду плевалась. «Успокойся, Дризлер. Это всего лишь игра. В этом нет ничего реального», — утешал ее Чжан Ян. «Но это так реалистично. Он такой вонючий. Кажется, я все еще могу чувствовать его запах на себе», — плакала Дризлер. Толстый хань злорадно ухмыльнулся. «Используйте мыло 30. Мойтесь им для вашего здоровья. Катись». 4 средних пальца предстали перед ним. ТСС. 5 новых душ появились в точке возрождения. В этот период этапа разведки подземелья было много групп, отправленных многими гильдиями, уничтоженных различными способами, переполняющих точку возрождения. Недавно прибывшими душами была группа Багровой Ярости. Искатель Снега послала вопрос на местный канал. «О, это никто иной, как Чжан Ю, лидер группы. Где вы остановились? Вы, ребята, уже победили первого босса?» С появлением красивой женщины, Толстый Хань начал вести себя по-мужски. Затем он ответил: «Мисс Красивый Снег, на самом деле, это я настоящий игрок за сценой. Я был тем, кто тренировал маленького Яна». Проигнорировав его замечание, Чжан Ян ответил ей вопросом на вопрос. «Хе-хе, мастер гильдии Снег, а как насчет вас, где вы остановились?» Искатель Снега ответила через несколько мгновений на местном канале. «Мы начали со среднего крыла. Прямо сейчас, мы победили первого босса и все еще сражаемся со вторым». Они начали подземелье со среднего крыла. Чжан Ян некоторое время подумал об этом и, наконец, сложил все воедино. То, что они сейчас делали, это скрывали правду во лжи. В то время, пока все яростно сражались за достижение первой крови по зачистке переднего крыла, эти девушки молча ворвались в среднее крыло. Таким образом, они бы сэкономили много времени. Этот метод, нет, эта стратегия была действительно гениальной. Единственная загвоздка, с которой они могли столкнуться, это группа Чжан Яна. Вау, какое совпадение. Мы тоже сражаемся со вторым боссом. Чжан Ян решил сказать ей правду, так как другая сторона сделала то же самое. Дерьмо. Все 5 членов группы Багровой Ярости скрежетали зубами. Как они могли зайти так далеко? Сестра Снег, может, он нарочно нам солгал? Я думаю, он пытается погрузить нас в психологический стресс. После последней встречи с Чжан Яном, у Колючей Розы было плохое впечатление о нем. Искатель Снега обдумал это и покачала головой, отрицая ее предположение. Я не верю, что это так. Мы ясно могли видеть, как быстро команда Чжан Ю завоевала переднее крыло. Будет нормально думать, что они смогли продвинуться так далеко. Белая орхидея волновалась. Те тогда, мы, де должны, дайте лошадям освободиться, опустошите конюшню. Другого пути нет, кроме как двигаться вперед. Мы должны будем приложить все наши усилия, чтобы выиграть этот раунд. Мы должны победить этого босса. Искатель Снега осмотрела своих товарищей по команде. Танцовщица, Парфюм, я хочу, чтобы вы обе увеличили скорость атаки на призванные облака. Роза, ради бога, пожалуйста, обращай внимание на воздушные бомбы, а не просто преследуй босса. Но сестра Снег, я с сиськами. Белая орхидея передразнила Колючую Розу. Я с сиськами и без мозгов. Да, я слышала это уже 1000 раз. Пожалуйста, прекратите использовать это как оправдание своей некомпетентности. Я тебя предупреждаю. Если ты сделаешь еще одну ошибку, я возьму самолет и прилечу в Чжоухэнг. Я лично войду в твой дом и разорву эти мясистые мешки с жиром. Т.Ч. Колючая Роза опустила свою голову в подчинении и прошептала. Моя грудь действительно слишком большая. Парфюм внезапно проговорила. Вы знаете, если вы хотите сравнить размеры груди, наша сестра Снег вот, это настоящее дело. Хихи. Она 36F. Это правда? Конечно, это правда. Жаль, что сестра Снег всегда носит свободную одежду. Какая она скромная женщина. Хихи. Я сама прочувствовала ее размер. Парфюм продолжала хвастаться. Ты, маленькая ведьма, как ты смеешь осквернять сестру Снег? Я еще даже не дотронулась до нее. Сестра Снег, позволь мне прикоснуться к ним. Группа Чжан Яна вошла в подземелье и возродилась. А во, этот бой был действительно напряженным. Пока они шли в комнату босса, члены группы завязали несколько небольших бесед. Маленький Ян, а они все чертовски красивы. Как насчет этого, мы позволим им пройти этот раунд. Ну ты понимаешь, чтобы заставить их оказать нам одолжение. Кто знает, в один прекрасный день они могут отплатить нам. Вот когда мы сможем ударить по ним. У меня могло бы быть 3 арк. Я бы их всех. Толстый Хань начал жить в своем собственном воображении. Хаем, что? Я тебя не расслышал. Я думал о том, что должен найти другого охотника, который заменит тебя, когда я пойду в следующее подземелье. Чжан Ян громко вздохнул. О, блестяще. Я согласен. У тебя уже есть мой голос. 2 больших пальца вверх от меня. Высказались 3 голоса. Фак, с каких это пор я стал врагом 1. Толстый Хань покачал головой, не одобряя их действия. Когда группа подошла ко входу в комнату босса, прежде чем войти, они сели и начали пережевывать восстанавливающие пайки. Толстый Хань, 100 выстрелов. Я оставлю призыв облаков на вас, ребята. Мы их уничтожим. Сейчас, я иду. ТСС. Чжан Ян использовал рывок, чтобы броситься в бой еще раз. Вспоминая перду над босса, кишки Дризлер все еще были наполнены кипящей яростью. Ей не нужно было ничего говорить. Она будет продолжать сражаться с боссом в любом случае. Когда она яростно сражалась с боссом, яростно размахивая своим оружием, она выглядела как человек, который полностью потерял рассудок. Ха-ха-ха. Надоедливые мошки пришли сюда, чтобы предложить мне свою жизнь. Айнс рассмеялся и поднял свое копье, чтобы пронзить Чжан Яна. Я лично отправлю вас всех в ад. Битва началась. Спустя минуту боя. Толстый. 100 выстрелов. Облака. Охереть. Я ошеломлен. Черт, она сейчас взорвется. Все 5 были отправлены обратно в точку возрождения. Маленький Ян, я действительно думаю, что нас 2 недостаточно. Пусть Дризлер поможет нам с облаками. Толстый Хань озвучил свое предложение. Би. Ни в коем случае, я не буду приближаться к этим вонючим облакам. Дризлер покачала головой влево и вправо так быстро, как только могла. Чжан Ян тоже покачал головой, не соглашаясь. Атакующие ближнего боя не могут атаковать облака. Она будет ошеломлена, как только дотронется до них. Ладно, давайте попробуем так. Как только появится облако, маленький Снег, я хочу, чтобы ты прекратила исцеление и начала атаковать.

и лишь тогда обычные граждане смогли насладиться этим продуктом. Номер 3. Старт чемпионата профессиональной лиги. Чжан Ян крепко сжал кулак. Его сердце было наполнено огромным волнением. У него оставался только один год, чтобы подготовиться. Один год до того, когда Юй войдет в игру. С ее образом в своей голове, взгляд Чжан Яна стал мягким и добрым, а его ум мгновенно очистился, как будто в его сердце росло райское дерево. Глава 59. Еще раз. Чжан Ян зашел в игру ровно в 5 часов дня. Он побродил немного по окрестностям, после чего остальная часть команды почти одновременно оказалась возле него. «Вау, я должна сказать тебе, после того, как я поела обалденную еду и приняла горячую ванну, я почувствовала себя так спокойно». Голос Дризлер звучал обновленным и энергичным. «Я чувствую, будто могу победить тигра, если один сейчас придет сюда. Ха-ха. Очень хорошо, убийца тигров. Я возлагаю на тебя большие надежды», — захохотал Чжан Ян. Дризлер фыркнула и гордо ответила: «ХМФ, просто посмотри на меня». Члены группы перегруппировались и вновь вошли в подземелье. Они даже не могли вспомнить, сколько раз они входили и выходили из него. Теперь, когда первый босс был убит, целая арена была пуста. Единственный монстр, оставшийся в этом подземелье, был боссом. Пока подземелье не обновится и все недостающие монстры не возродятся ровно в полночь. «Хорошо, я больше не буду тратить свою жизнь на объяснение. Я думаю, все знают, что они должны делать. Мы сможем победить, если каждый из вас выполнит свою роль. И запомните, мы лучшие, мы лучшие. Погнали». Шуш, Чжан Ян и Дризлер одновременно активировали рывок. Затем Чжан Ян воспользовался провокацией, привлекая к себе внимание босса. «Ничтожные смертные, сгорите в аду». Почти любой босс любил использовать такой вид высокомерной, могущественной и даже такого рода провокационной речи, официально начиная сражение. 90%, 80% ОС босса плавно снижались, без каких-либо трудностей. Дзинь, дух воздуха Айнс использовал призыв облаков. «Осторожно, пауки идут», — выкрикнул Чжан Ян, предупреждая членов команды. В одно мгновение 100 выстрелов, толстый Хань и маленький Снег перевели свой взгляд на облака и начали атаковать их. 282, 381, 224. Имея лишь 5000 ОС, облако было незамедлительно разрушено под сконцентрированными атаками 3 игроков. «Верно, следуйте по этому пути. Посмотрите, как это легко». Чжан Ян двигался по кругу, атакуя босса с одной стороны и уклоняясь от надвигающихся воздушных бомб с другой стороны. На самом деле все 5 членов команды не оставались на месте. Они непрерывно двигались вокруг. Опасность, исходящая от бомб, была воспринята всерьез. Одно прикосновение, и все они будут уничтожены. 70%, 60%, 50%. Бой шел лучше, чем в прошлый раз. Их скорость реакции и внимание были улучшены после полноценного отдыха и хорошего приема пищи. Благодаря тому, что они выступали в своем лучшем виде, облако было убито в самые кратчайшие сроки. Никто из них не игнорировал воздушные бомбы и выполнял свою роль должным образом. Это был истинный способ рейда на подземелье. Каждый игрок должен был выполнять свою роль должным образом. Атакующие должны были наносить достаточный урон. Танк должен был быть достаточно сильным, чтобы противостоять атакам и иметь хороший навык контроля толпы. А целитель должен быть хорошей поддержкой и обладать исцеляющей силой. Остальные игроки дополняются другими, не допуская никаких ошибок. Насколько бы ни была стратегия легкой, выполнить план в реальной битве всегда сложнее. Было трудно убедиться, что каждый сможет исполнить свою роль безупречно. С учетом этой теории, подземелье на 5 человек было легче, чем подземелье на 10 человек, которое было легче, чем подземелье на 20 человек, ну, а подземелье на 20 человек было намного проще, чем подземелье для 50 человек. Команде из 5 человек было намного легче скоординироваться, поэтому убедиться в слаженной работе 50 человек было крайне сложно, но, к счастью, не невозможно. 40%, 30%, 20%, 10%. Ребята, приложите все усилия. Победа всего в одном шаге от нас. Не сбавляйте своей бдительности. Борьба всегда сложнее в 11-й час. Последняя часть всегда самая трудная. Не волнуйтесь. Чжан Ян тут же попытался поднять боевой дух у команды. Они были возбуждены и взволнованы. 8%, 5%, 3%.

Маленький Снег и Дриззлер были единственными, кто попытался бы взять его. Если бы другие бандиты, хранители или защитники узнали, что они собираются сделать с этим мечом, они бы буквально заплакали. Как могла ситуация привести к нежелательному снаряжению? Маленький Ян, когда мы сможем пойти в главное крыло? У толстого Ханя в голове засела мысль о комплекте снаряжения. Хаем, давайте попробуем это. Сегодня вечером мы все должны разделиться и попытаться сформировать две команды для рейда в склеп Бангар на героический режим. Мы постараемся выбрать 20 игроков с самым сильным, превышающим среднее, снаряжением. Чжан Ян начал излагать свой ход мыслей. Как только он стал мастером гильдии, он достаточно быстро изменился в характере. Его ответственность возросла, тем самым расширив образ мышления. Прямо сейчас, маленький Снег, Дриззлер, 100 выстрелов и толстый Хань были 20 го уровня. Была надежда, что с их уровнем и снаряжением они смогут доминировать на героическом режиме. Инженерный рецепт. Газовая бомба. Инженерный рецепт. Использование. Обучает вас изготовлению газовой бомбы требования. Инженерное дело. Этот босс был довольно скуп. Помимо меча, он дал только рецепты книгу навыков. Так как из всей команды инженерное дело учил только 100 выстрелов, рецепт достался ему. Это может занять несколько дней. Маленький Ян, а что, если кто-то еще заявит о достижении первой крови в зачистке главного крыла? Толстый Хань уже был зависим от претензий на достижения. По его мнению, все эти достижения были их по праву. Чжан Ян рассмеялся. Если кто-то сможет и сделает это, с этим уже ничего не поделать. Однако, вы должны знать, что подземелье для 20 человек чрезвычайно сложное. Оно легкое на среднем режиме, где выпадает простое, нормальное снаряжение. Но трудный режим и героический – это совершенно другая история. Здесь также присутствовал факт того, что Чжан Ян кое-что скрывал. Если кто-то хотел покорить логово Марцвея до 30 го уровня, им нужно было зависеть от зелья сопротивления магии тьмы новичка, чтобы сделать это. И с редкостью рецепта Чжан Ян искренне верил, что только очень немногие люди в Китае обладают этим рецептом. Пока он не выпустит зелье на рынок, было совершенно невозможно пройти через пятый этап логова. Книга умений. Священный щит использования. Обучает навыку. Требования. Священник. Хах, он действительно упал. Чжан Ян внезапно издал крик. Теперь маленький Снег сможет поддерживать команду еще лучше. Книга умения имеет глобальное выпадение, а это означало, что почти каждый монстр в мире мог сбросить эту книгу навыков, а не только дух воздуха Айнс. После того, как вся добыча была распределена, группа покинула подземелье и отправилась к эльфийке НПЦ, чтобы выполнить квест. Эльфийка с удовлетворением улыбнулась и наградила их огромным количеством очков опыта, а также предоставила им квалификацию, чтобы войти в последнее подземелье, логово Марцвеи, главное крыло. Теперь, когда мы добились того, что планировали, я благодарю вас всех за ваши усилия. Ну, а сейчас, давайте разделимся и сделаем то, что нам нужно. Помните, сегодня вечером мы все должны быть онлайн. Пожалуйста, приложите все усилия, чтобы сформировать группу из 20 человек. Чжан Ян радостно улыбнулся. Хорошо, все они кивнули. Несмотря на то, что все они немного отдохнули, все еще были люди, которые были довольно измучены, и они решили выйти из игры, чтобы отдохнуть побольше. Чжан Ян был одним из них. Это было внезапное изменение характера Чжан Яна. Теперь у него было много других аспектов и вопросов, на которые он должен был тратить свои мысли и время. По крайней мере, в своей предыдущей жизни он был вице-мастером в гильдии чистой воды. Эта степень лидерства помогла ему, когда он теперь стал мастером гильдии «Одинокий пустынный дым». Не было ничего, к чему бы он не привык. Сама игра побуждала игроков присоединяться к гильдиям. Система предоставляла определенную выгоду игрокам с гильдией, например, дополнительные очки опыта, маунта 35 го уровня и скидки на ремонт или покупку снаряжения. Хотя эти дополнительные услуги не помогали увеличить боевые способности игрока, в некоторой степени, это было все еще полезно. В год Эсмерцли гильдии были разбиты на 10 рангов. Чтобы увеличить ранг гильдии, гильдии понадобится соответствующий приказ обновления гильдии. Чем выше ранг гильдии, тем лучше выгоды, которые может получить участник. Тем не менее, помимо приказа обновления гильдии, гильдии придется накапливать необходимое количество очков опыта гильдии. Чжан Ян хорошо помнил, что первый кусок приказа обновления гильдии будет сброшен в подземелье 30 го уровня, замок призрачной луны. Однако, текущие накопленные очки его гильдии составляли всего 16%. Чтобы получить очки опыта гильдии, ее участники должны были выполнять квесты гильдии. Поэтому Чжан Ян решил, что первое, что он сделает позже, это заставит их всех завершить эти квесты. Глава 60. Вклад гильдии. Мир. Зеленый. Клык. Лис. Сегодня вечером я хочу, чтобы каждый из вас привел свои команды. Мы будем проводить рейд через передние и средние крылья. Я хочу, чтобы все участники ваших групп получили необходимую квалификацию для входа в главное крыло. Небесный шаман, мастер гильдии, достигнувший небес, собирал всю элиту гильдии, чтобы подготовиться к широкомасштабной кампании. Мастер гильдии, на данный момент доступно только 17 игроков 20 го уровня. Мы не можем сформировать 4 команды. Мировой охотник быстро справился с вопросами мастера гильдии. Как долго, за сколько времени, мы сможем поднять 20 игроков до 20 го уровня? Около 5 часов, сэр. Это слишком долго. Я хочу, чтобы вы организовали команду. Я хочу, чтобы все игроки 17 го уровня помогли подняться тем, кто на 19 ха. В течение 2 часов, я хочу видеть их всех на 20 уровне. Сэр, да сэр. Небесный шаман обернулся и столкнулся, лицом к лицу, с членами его гильдии. Его лицо, поначалу наполненное волнением и беспокойством, внезапно расплылось в широкой, понимающей улыбке. Братья, Чжан Ю и его группа, возможно, и оставили нас сейчас позади. Но, знайте это, прямо сейчас они немного опьянены. Небесный шаман улыбнулся с такой уверенностью, как будто он точно знал, что победа была уже в его руках. Мастер гильдии, его согильдийцы говорили с сомнением, не разделяя его чувства уверенности, что подтверждалось их прошлыми, неоднократными поражениями перед Чжан Ю. Улыбка небесного шамана стала только шире. В настоящее время им не хватает членов группы. Взгляните на их формирование группы. Они всегда были дикарями, которые бросаются в драку, как Лира и Дженкинс, один. Возможно, они смогли зачистить как склеп Бангар, так и часть логова Морцвии. Кто-нибудь из вас понимал, что это был самый вероятный сценарий? Мы, достигнувшие небес, отправили две группы, чтобы зачистить логово Морцвии. То же самое касается доминаторов и Багровой Ярости. Обе гильдии отправили по две группы так же, как и мы. Однако, похоже, что несмотря на всю силу Чжан Ю, единственные, кто пришел сюда вместе с ним, это только одна жалкая группа. Все это может привести только к одному печальному выводу. Они просто не имеют достаточно игроков 20 го уровня. Главное крыло – это подземелье на 20 человек. Независимо от того, насколько сильна группа Чжан Ю, это всего лишь небольшая команда. Как они могут зачистить главное крыло всего с 5 людьми? Глаза мирового охотника и членов его группы на этот раз излучали новую надежду на перспективу победы. Теперь слушайте сюда. Это будет наша секретная стратегия. Знайте, что мы должны ценить каждую минуту, каждую секунду дня и сражаться, бороться за честь нашей гильдии. Мы пойдем прямо в главное крыло и начнем со среднего режима. Там мы потратим наше время на то, чтобы собрать разведданные на босса. Узнайте все возможные навыки, изучите каждый возможный исход. Снаряжение, падающее на среднем режиме, это экипировка черного ранга 20 го уровня, которая почти наравне с оборудованием зеленого ранга 10 го уровня. Рейд на средний режим главного крыла ничем не отличается от рейдов на героическом режиме в склеп Бангар. Кроме того, в этом подземелье выпадают комплекты снаряжений. Будь то черный ранг, зеленый ранг или даже серый, все это снаряжение будет с установленными эффектами. Глаза небесного шамана заблестели болезненным возбуждением, и он продолжил вещать дальше. На трудном режиме подземелья выпадает снаряжение зеленого ранга 20 го уровня, которое равно тому же дропу, что и на героических режимах переднего крыла и среднего крыла. Поэтому я сделал вывод, что мы не можем отставать по мощности снаряжения. На самом деле мы можем быть даже сильнее их. Если мои расчеты верны, у нас будет 4 дня до того, как Чжан Ю сможет собрать 20 человек. Ну так, что же вы скажете, братья мои? С 4-дневным стартом, со всем тактическим преимуществом со всех рейдов разведки, которые мы можем выполнить, имеем ли мы возможность проиграть им? Сэр, нет, сэр, мы победим. Вот это дух, мы победим. Нет, мы должны победить. Достижение первой крови в зачистке героического режима в подземелье для 20 человек гораздо более ценно, чем маленькое подземелье на 5 человек. Мы, гильдия, достигнувшая небес, сильнейшие. Жгучая страсть достигнувших небес обогнать Чжан Ю была поистине достойна восхищения. Однако, если бы эта так называемая жгучая страсть была засвидетельствована Чжан Яном, он бы не почувствовал даже самую малую частицу страха. Напротив, он бы зловеще рассмеялся. Кучка неопытных игроков, которые думают, что они смогут попасть в высшую лигу. Если у них не будет зелья сопротивления магии тьмы новичка Чжан Ю, они никогда не пройдут 5-й этап Морцвии. Да, конечно, средний режим был практически бесплатным сервисом для всех вас, но на героическом режиме, если не случится ничего непредвиденного, то молитесь, чтобы вы смогли выйти из подземелья хотя бы с одной экипировкой. Небесный шаман был не единственным, у кого был план противостояния Чжан Ю. Доминатор и Багровая Ярость также имели свои взгляды на кажущуюся слабость Чжан Ю и разработали план, чтобы обогнать его. Война за следующее достижение первой крови в зачистке подземелья должна была стать еще более дикой и свирепой. Чжан Ян зашел в игру после обеда. Он открыл окно гильдии и проверил статусы участников. В общей сложности было 316 игроков. 99% членов гильдии только превысили 10 и краткий уровень, и всего лишь 11 игроков были 15 го уровня. В настоящее время они все еще совершают набег на склеп Бангар. Чжан Ян быстро пригласил в группу 100 выстрелов, толстого Ханя, Дриззлер и маленький Снег и объяснил свою стратегию. Как только он получил их одобрение, он повернулся к каналу гильдии и начал свою речь. «Приветствую всех в одиноком пустынном дыме. Я Чжан Ю, новый мастер гильдии. Уау, уау, это старший брат Чжан Ю. Вы, наконец, показали себя. Вау, мой кумир. А-а-а, пожалуйста, подойди поближе. Пожалуйста, подними мой уровень власти. Хвалите всемогущего босса Чжан Ю. КХМ, пожалуйста, успокойтесь на минутку и дайте мне сказать». Чжан Ян подождал, пока все члены гильдии не успокоились. И только после этого он продолжил. «Некоторые говорят, что когда вы получаете более высокий титул, вам нужно проявить свою ценность для него. Теперь, когда я принял титул мастера гильдии, это мой способ доказать свою ценность. Ха-ха-ха». Все в гильдии разразились сердечным смехом. Через час маленький Снег, Дриззлер, 100 выстрелов, стройный и красивый, и я поведем две группы в крепость Бангара, на героический режим. Там мы начнем подбирать и выбирать лучших из вас. Потрясающе. Я хочу. О, я тоже. Эй, я тоже хочу. Большой брат Чжан Ю, пожалуйста, позаботься обо мне. Все начали волноваться, услышав, что сам Чжан Ю поведет их в подземелье. Если есть возможность получить лучшее снаряжение, кто бы захотел пропустить такое? Чжан Ян снова подождал, когда члены гильдии успокоятся, а затем продолжил. Я уверен, что каждый с нетерпением ждет этого, но имейте в виду, что доступно только две группы. Количество мест ограничено. Поэтому мы с Дризлер приняли решение, как правильно решить эту проблему. Тот, кто сделает больше для гильдии, будет в приоритете. Большой босс Чжан Ю, что это за вклад гильдии и как нам его получить? Большинство участников начали повторять один и тот же вопрос. «Хе-хе, это мое новое изобретение», — пояснил Чжан Ян. «В будущем, когда мы захотим совершить набег на подземелье, члены с более высокими взносами будут иметь более высокий приоритет присоединиться к экспедиции. Чтобы заработать эти очки, вы должны выполнить квесты гильдии. Я уже разработал несколько квестов гильдии. Кроме того, вы также можете заработать очки вклада, совершив рейд в специально назначенные подземелья. Существуют и другие способы заработать очки вклада, например, пожертвование предметов в сокровищницу гильдии, получение специальных системных вознаграждений и помощь в продвижении имени гильдии. Однако эти очки не просто для показухи. Вы можете потратить эти очки, чтобы выменить у гильдии необходимое вам снаряжение. Именно поэтому у каждого есть шанс сделать это. Гильдия стала шумной, а некоторые, даже, понеслись стремглав прочь, чтобы выполнить новые квесты гильдии. Квесты гильдии были схожи с ежедневными квестами. Вы могли выполнить только 5 квестов в день. Однако эти квесты повторялись. Это означало, что квесты повторялись изо дня в день. Квесты можно было легко и просто завершить. Некоторые из квестов были такими же легкими, как убийство определенного количества монстров или бег из места в место. Все, что потребуется, это всего лишь несколько минут вашего времени. Чжан Ян переключился на канал группы и обратился к команде. Позже, я поведу команду в одиночку, а вы вчетвером поведете другую команду. У Толстого, из 100 выстрелов классы повелителей зверей, их два питомца почти равносильны двум танкам. С их уровнем, они легко смогут вынести героический режим, подземелья 10 го уровня. Маленький Ян, ты действительно сможешь сделать это в одиночку? Толстый Хань пытался урезонить Чжан Яна. Он боялся, что он может получить по голове и не оставить хорошие впечатления на членов гильдии. Чжан Ян рассмеялся. Если дело в этом, как насчет того, чтобы сделать ставку? Давайте посоревнуемся в скорости рейда подземелья. Дризлер быстро ответила. ПФФ. Пщедушный маленький мальчик-танк. У нас 4 игрока 20 го уровня, включая меня. Даже если ты будешь сражаться изо всех сил, ты сможешь сравниться только с толстяком и дядей сотней выстрелов. Плюс я, Супер Сейлор Воин. Только я одна буду стоить 6 или 7 членов твоей группы. Кроме того, у нас есть моя двоюродная сестра с ее супер-пупер огромной поддержкой. Дризлер прекратила говорить и схватила в руках два невидимых шара, которые, казалось, были на уровне груди. Нашей команде нужен только один целитель. Ха, это верно. Маленький Снег засунула свои руки под грудь и слегка приподняла их вверх, заставляя их покачиваться. Ха-ха, я полагаю, что вы приняли вызов. Чжан Ян намеренно спровоцировал их. Дризлер подошла к Чжан Яну с пугающим выражением лица. Она похлопала себя по плоской груди и сказала вслух: «Мы принимаем его, ты просто подожди. Скоро ты будешь стоять на коленях на полу, признавая свое поражение. Маленький Ян, даже несмотря на то, что я всегда защищал твою спину, я очень сильно хочу победить тебя», — воскликнул Толстый Хань. «Чжан Ю, это борьба за честь и гордость. Я не буду сдерживаться», — объявил 100 выстрелов. «Хорошо, хорошо. Я все еще должен напомнить вам, что навык первого босса Черного Когтя увеличивает наносимый по вам урон. Это не обычный баф атаки, а скорее дебаф на его цели. Очень смертельный. Даже если вы 40 го уровня, ваш питомец все равно умрет, если вы соберете слишком много стеков дебафа. Лучшая стратегия – это попросить двух ваших питомцев пойти сражаться вместе, чтобы накопить агро. Потом оттяните одного из двух питомцев того, который первым уложит два слоя смертельный взгляд. Попросите второго питомца взять агро и удерживать его. Когда второй питомец получит два стека смертельный взгляд, отзовите его и пошлите другого питомца. Это один из многих способов переключения танков. Чжан Ян дал им совет, потому что он боялся, что они не были застрахованы от возможных неудач. 100 выстрелов и Толстый Хань одобрительно кивнули. Они думали, что стратегия Чжан Яна имеет смысл. Час спустя, вклад членов гильдии начал иметь некоторые видимые изменения. Было более 10 игроков, которые завершили 5 квестов гильдии и получили по 5 очков каждый. Остальные остановились на 4,3 очках вклада. В общей сложности очки опыта гильдии удалось увеличить на 1%. Маленький Снег. Ребята, сначала вы выбираете членов вашей группы. Чжан Ян искренне улыбнулся, когда позволял им сделать первый выбор. Теперь, когда у них был такой шанс, они не могли проиграть маленькому вызову Чжан Яна. Затем, они выбрали соответственно по их классу и вкладу 6 игроков, чтобы сформировать группу из 10 человек. После того, как они сформировали свою группу, Чжан Ян выбрал следующих 9 человек с самыми высокими очками вклада гильдии и точно так же сформировал полную группу. Те, кто был выбран, были счастливы и довольны. Это не значит, что те, кто не был выбран, потеряли всякую надежду. Они знали, что если сегодня они не будут выбраны, всегда есть шанс, что их могут выбрать завтра. Все участники были более чем готовы выполнять свои задания в гильдии. Соберитесь у входа в подземелье. Мы запустим таймер и зайдем вместе. Все собрались с твердым намерением завоевать подземелье, все приготовились сражаться в подземелье с ликующим сердцем. Даже если они не могли получить в свои руки снаряжение, они все равно будут бороться за победу. Спустя 10 минут, пришли все 2 команды. В подземелье собралось 20 игроков. Маленький Ян, конкуренция перешла дорогу нашей дружбе. На этот раз мы не будем сдерживаться. Хе-хе, аналогично. В подземелье, Чжан Ян перешел на канал группы. Товарищи, готовы ли вы проиграть им? Конечно, нет. Вы хотите победить? Конечно, да. Потрясающе. Позже я пойду вперед и согрю на себя монстров. Не атакуйте, пока я не скажу. Если вы не сможете выполнить одну эту вещь, пожалуйста, покиньте подземелье. Тон Чжан Яна постепенно стал суровым. Заметано. Чжан Ян вытащил свой клинок и использовал рывок на одного из монстров. Следом была обычная атака, наносящая 364 урона и поднявшая его ярость на 39 пунктов. Он немедленно использовал горизонтальный размах и нанес значительный урон группе монстров. Затем он крикнул, не оглядываясь на своих товарищей по команде: «Следуйте за мной». Чжан Ян двинулся дальше в подземелье. Прежде чем быстро оправиться и восстановить свой темп, следуя за ним, остальная часть группы была, на мгновение, поражена. Чжан Ян был в авангарде, за ним следовали монстры, которых он не убил, а дальше позади были члены его группы. За короткий промежуток времени, Чжан Ян прибыл ко второй волне монстров. Как только его кулдаун рывка обновился, он тут же использовал его и бросился к ним, оставив после себя монстров, которые следовали позади. Он нанес обычную атаку, за которой следовали горизонтальный размах и раскат грома. Цепная атака нанесла огромный ущерб, а также вызвала 5-секундное замедление у монстров позади. Чжан Ян двинулся дальше в подземелье, и в течение 3 минут они уже прибыли ко входу первого босса. Чжан Ян укомплектовал не только монстров, но и стражников, которые стояли на страже комнаты босса. Чжан Ян держал на себе более 10 монстров. Это Street Flash 1, Лирой Дженкинс, Англ, Лирой Йенкинс, интернет-мем, виртуальный персонаж из игры World of Warcraft, созданный и управляемый игроком Беном Шульцом, прославился за счет комичной видеозаписи, зафиксировавшей его глупый поступок во время кооперативного прохождения одного из подземелий игры. Благодаря популярности видео известность Лероя Дженкинса распространилась далеко за пределы сообщества игроков в World of Warcraft, проникнув в массовую культуру. Копия данного видео на YouTube набрала свыше 40 миллионов. Более подробную информацию можете сами найти в интернете.